Так. Ребятки, ребятки, вы где? Вы где? Все здесь? У меня тут вообще все прям вообще катастрофа нахер. Да, бля, я не вижу, что идет стрим, погоди. Нет, идет. Вроде. Сейчас пойду 5 сек. А нет, походу он прекратился. Ёба, наоборот. Да, он прекратился. Да. Блять, надо перезапускать. Сука. Давай ты перезагрузи вообще комп нахуй. Только знаешь, тебе придется потом ключ опять вставлять. Mm-hmm. И чат вставлять. Копировать чат новый. Ну понял, да, ссылку. Да. И новый ключ. Да, я думаю, перезагружать бесполезно, будет все то же самое. Я тебе говорю. Проверено уже. А ты все фоновые все поотрубал, да? В смысле? Ну все фоновые программы там. А у меня что? У меня только этот. Только Opera работает и Skype, и OBD, все. Давай сейчас ОБДХ запускаю снова. Так вот, в прямом эфире вроде. Жеванный крот. Пиздец какой-то. Да, дружище, тебе нужно подзависнуть над компом, что-то сделать. Посидеть, покумекать там. Да уж. Ребятки, кто у нас пришел снова? Блин, я, конечно, дико извиняюсь, у меня опять с компом проблемы. Опять все калом, твою мать, колом встало. Такая херня. Ну, я, короче, мне нужно насобирать денег на это, на новую материнку. Скорее всего, это в ней дело. Она уже старенькая, умирает. Процессор я купил недавно, новый. Буквально там, сколько, год назад. Ну, и вот я подозреваю, что это мамка. Посмотрим. Надеюсь, все сейчас соберутся снова. Рыжая бестия, Василий Пупочкин. Пупочкин. Привет, Феофилакта. Где она? А, вот она. Феофилактушка. Короче, проблема с компом. Зависла просто. Сколько нужно? Ну, у меня АМ3. Там около 5, в районе пятерки надо. Ну, глядишь, насобираю. Там с ЗП там еще отложу, то все. Нормально, короче, насобираю. Антиколлектор Воронеж пришел, здорово. Какая-то добрая злюка пришла, хер его знает. Что за собака? Кто такая, не знаю. Что видишь, за там? Собачка какая-то непонятная, видишь, кто я это? Я тоже не знаю. Вот. Ребятки, не забывайте про донат. Вот. Коломец Степанович, здорово, Коломец. О, приветствую, ребятушки. Я чувствую, я звезды получу от злюки. Походу, кому-то сломают нос сегодня, да? Да. Генерал-майор, приветули. Мне умный Макс пишет. Мне говорит, твой стрим упал. Сейчас я ему отвечу. Макс, братиша, он не только у тебя упал. Прикинь, он и у меня упал. Макс, короче, к нам просится. Конечно. Да, так... у меня ничего не упало, у меня все нормально. Пау, вот такая там. Пау, шутка такая. Шутеечка. Добрая, это супер женщина. Папа героин, спасибо, дорогой. Екатерина Б или В, как правильно? По-английски читать или по-русски? Не, ну как-то Екатерина Б не очень. Екатерина В. Ага. Привет, Катя. Коломей Степанович, что испугался? Ну, хоть у кого-то стоит. А так вот. Человек сейчас прямо проблему свою озвучил. Марина Ивановна, мы с вами, мы вас поддержим. Подписывайтесь на Антикал 2. Да. У него всегда все стоит. Так, братан, боюсь, что это последний вечер наш с тобой, короче. Ночью тебя зарыжут нахуй. Я просто подписывайтесь на Антикала 2, просто. Так у вас же, говорит, все упало. Ну, если в плане Ютуба, то да, все. Игорь, я отойду минутку, поболтай пока. Да. Пить охота, капец, сушняк. Давай. Давай пока. Ну чё, пока этот съебнул отсюда. Там, не забывайте про донат. Ну, там, на МТКЛ 2 заходишь. Я шучу, ребят. Давайте начало положу. У меня что-то настроение поднялось. Вот. Вот. Василий. Так, пришел донат от Евы. Ева, спасибо большое. Сейчас этот попьет, придет. Спасибо большое. А почему... А, точно в натуре, да, вот Феофилакты пишет. А почему по экрану на Ютубе чат не видно? Да, он забыл сейчас ссылку вставить там в программу в эту. Сейчас он вставит ссылку. Ева Пугачева, Коломис Степанович, говорит, хорошая реклама. Тема, надо слоган к каналу сделать. Так что, ребятки, все, кто зашел, все 20 человек, поставьте лайки стриму. Можете даже дизлайки. Пока его нету, можно дизлайков нахуярить. Я шучу. А может и нет. Так. Ева Пугачева два пальца показывает. Пис. Так. 21 человек. Тут 7 человек, 8. Ставьте лайки. Да, Коломей Степанович, ну, блядь, сушняк видите у него. Вот, Феофилакта косичка, косички. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну да, да, да. Вот я слышу, Кинг-Конг идет. Так. Ты нас слышишь, Василий? Папа Героин пишет. Игорь, все, последние часы живешь. Шуткуй. Олег Силантьев, здорово. Олег Силантьев, приветствую. Физкульт, привет. Да, там Ева донат тебе отправила. Как, где? Ух ты. А, спасибочки большое. Меня же не было, я же не видел. Огромное спасибище. Сейчас я посмотрю. Да, я отметился, все нормально. Ева. О, сообщение звуковое. Услышат все? Ну-ка, давай. Давайте начало положу. Да, спасибо. Это было слышно? Слушай, ну мы с тобой не слышим, а они должны слышать, кто по ту сторону экрана. Ева, спасибо большое. Отлично, позитивненько. Все будьте как Ева. Ёлла-пуки. Здорово, бродяги. Надеюсь, вы всех уделаете во все, куда, как бы, чё? Во все, куда, как бы, да. Во все, куда, как бы, да. Арию, братан, персонально тебе здорово, братан. Так вот, кто-то дизлайк влепил. Вот стабильный дис, он и у меня на стримах, и у тебя. Тут кто-то, блин. Ребятушки, такой. Если кто-то случайно промазал мимо лайка, пожалуйста, исправьте, проверьте. Как бы для Ютуба похер. 42.79, это что это, карта Сбера? Нет, 65.09. Аревелый, приветствую персонально. Возвращаю вам ваше приветствие. Исключительно рад вашему присутствию. Да что ж такое? Хотя, Нагина, я не знаю, где вы увидели 42.79. Вот у меня 42.76. У меня 65.09 карта заканчивается. А у меня начинается 42.76. На 42.79 первые цифры. Да, 42.79 это первые цифры, да, верно. Да. Братан, братаны, просто от души пусть они дуют вашу дудку. Бля, ребят, я сейчас подойду, у нас дождь полил, все заливает нафиг. Ребятки, кто припоздал, у нас тут прямо в прямом эфире произошел диалог с работником взыскания самого крутейшего банка в нашей замечательной Российской Федерации, Спермбанка, в дудку волосянку. Фу, некоторые вещи лучше предоставить воображению, честное слово. Че, как слышно-то меня, ребятушки? Норм? Пр- поворот суда? В смысле про поворот суда? Ребятки, пришел донат от Анатольевны. Огромнейшее спасибо. Очень приятно, очень ценно. Феофилакта, косичка, ты меня специально... А кто ты? Кто это? Кто это? О, кто это? Так. Оксана Субачева, привет, привет, привет. Марина Иванова, после отмены суда, возврат денег, списанных судом приставом. Я, если честно, так навскидку не скажу. Это, по-моему, можно сделать, но это такой гемор. Или чат на экран, или... Подожди, в смысле... вон оно что, все понял, вкурил. Сейчас исправлю, ребят. Все понял. Я думаю, чего не хватает? Все, сообразил. Сейчас, ребят, сделаю. Пару минут. Сейчас. Сейчас, ребятушки, извините, я проворонил. Это, короче, когда вот у меня все зависло. В смысле, отключен чат вот этой трансляции. Схерали. Где это? Я же вас вижу. Так, мне подсказали. Катя Ногина. Огромнейшее спасибо. Очень-очень помогаете. Так, ребятки, я пытаюсь разобраться с... Господи, с чатом. Почему-то нету чата. Не могу понять. Твою мать. Елпуки, слышно ништяк. Вопрос. Кого вы считаете самыми плинтусными? Ну, с плинтусными это в каком смысле? Самые дебильные в банке с точным. Самые зомбированные в банке пеньков. Самые... верящие в свою правду, это спермбанк. Наверное, так. Кто не согласен, ребятки, напишите, кто как считает. Так, я вернулся. У тебя это, чата нету. Да, я вижу, я не могу понять, почему. Я открыл... в панели управления открыл чат. Нет, теперь не там. Теперь вот сам стрим открой с канала, ну, просто как видео. Ага, угу, подожди. И скопируй сверху чат. Открыть чат в новом окне, и там есть ссылка. Ага, так, открыть чат в новом окне. Так. Угу. Дмитрий Королев, ё-моё, чуть не проебал стрим. Нигде не сказано, что начался. Ты чё? Анонс же был. О, аллилуйя, ёпта. Есть? Ребятки, сейчас увидим. Ребятки, появился чат? У меня в ободышке появился. Всё, есть. Заработало. Всё, ребятки, извините, други. Всё хорошо. Просто, короче, что-то, когда вылетело, я что-то потерял нить происходящего. Совочки тоже. Так, Дмитрий Королев был, а начало не видно. В смысле? Ребята, кто, короче... О, второй дис. Ну-ка, кто ты? Побъявись. Это, Кто подписан, ставьте колокольчик, все уведомления, тогда будет вам все приходить. Так, ёлки-палки, мужики, МФОшки швыряете, надеюсь, или просто отвечаете на звонки уже реальных заемщиков? Да ну нет, специально нет. Нафиг, зачем специально? Пока надобности да, нет. Переадресация, ребят, стоит. Хотя я специально взял, у меня есть Е-заёб. Я его, вот, честно скажу, взял, короче. Ну только, суки, они пару раз позвонили и все. Гражданин мой. Генерал-майор, а если перезвонить в Сбербанк, то они открещиваются от звонаря и его номера телефонов. Да, да, Феофилакта Косичкина. Так это ты дис влепила, что ли, Косичкина? Я ж тебя за косички отдергаю. Ты чё там вообще? Господин пришел, говорит, о, привет. Чей, господин? Я не буду считать. Просто господин. Косичкина, ну ты что начинаешь-то, а? Сказал же, закосячил слегка, просто потерялся. У нас, короче, как ливень сейчас бахнул, все в этот, на балкон полетело. У вас, короче, то линолеум плавится, то уплывает, да? Да-да-да. Марина Ивановна, по-моему... По повороту суда нужно только исковый суд с платежками. Вот, может, знаете, как рассчитать госпошлину? Марина Ивановна, если честно, я с этим ни разу не сталкивался. Подобных просьб от ребят у меня не было, поэтому я, честно говоря, не вдавался в эту тему. Ну, не знал. Так, давно стрим, ливень тоже идет сейчас. Да, у нас, кстати, тоже в Омске сейчас вот буквально мне ходила жена за лекарствами и попала под дождь. Так, Орём Белый, антикалпа, про кредит стаж, вчера не мог дозвониться, ты помнишь, их лицензии лишили, поэтому всех убрали, пока звонарей. Беда, не повезло кредит стару. Прикиньте, в натуре же, да, это лицензии решили, ну просто они такие пряники, вот прям пиздец охуевшие. Вот я сам столкнулся со случаем, когда кредитстаровцы просто доканывали одну девочку, звонили ее маме на работу, а ее мама, короче, на пенсию ушла, она сама врач. И они, короче, звонили на работу, представлялись, вот это, типа, эта мама звонит, чтобы перевести на главврача, представлялись мама этой девочки. Само собой переключали на главврача, и потом, короче, главврачу накидывали. Ну, там главврач тоже не лох оказался. Там записали все эти аудиозаписи. Отправили в прокуратуру, везде, короче. Как их наказали, там их добротно так штрафанули, душевно просто. Ах, от души. Хорошо, когда на пути этих звонарей появляется, ну, адекватный человек. Да. А мне плохо. У нас то дождь, то солнце, давление. Мать, в твоем возрасте какое давление? Ты слышишь, ты чё... По делам им. Ну, по делам им, наверное, хотела написать. Написала по делам искусственному интеллекту. В Красноярске дождь собирался, но не собрался. А пиво собралось. Ну, заебись. Ольга Лаки. Да, вот Ольга Лак. Браво, главврачу. Так прикиньте, да, это у этой девочки мама уже не работала лет 7. Она тупо на пенсии была. И эти пидоры как-то это все узнали. Ну как, спрут, наверное, да? Или что там, как называется эта херня? Угу. А вот Арю Белый пишет, Антикал 2, но у них Белка Стар есть. А это типа новая, да? Или как? Это что за хрень? Типа, или вторая херня у них такая. Так, Полина, меня гопник атакует, не дает писать. В смысле, кто к чего куда атакует? И Марина Иванова, на сайте любого ФЕДСУДА есть калькулятор госпошлины, чтоб не заморачиваться. Филакта, дождь, ты где? Главврачу это точно. Угу. Коллектор Минус, чем заболел? Арю, ты знаешь, такое чувствую приближение далекой простуды, а я болеть ой как не хочу. Такое, знаешь, там першение вот это вот, фу-фу-фу. Алена Злая Пони, спрут, ага. Так, Ева Пугачева в Краснодаре льет. Да. О, кто пришел-то? Старый негодник Юрий Аркадьевич. Здорово. Василий, 15 у нас тут. Мелкий хвостатый гопник. В смысле, пес, что ли? Или кот? Кто тебя там бежает? Смотри, сейчас Аркадич в ответку мне напишет, что я жирный. А не, он сразу злюки жалуется. Сразу, смотри, злюка. Арю белый. Ага. Коллега, минус на ковид сдавай, иди. Да, ну ты чё, там другие совершенно эти как их симптомы. Юрий Аркадьевич, дорогой, ну я же прикалываюсь. Почти. Юрий Аркадьевич, ну ты не постесняйся, опровергни наши слова. Сколько тебе лет, скажи? Не стесняйся. Владимир М. Походу у него на клавиатуре только вот эти два значка работают. Так и есть. Он никогда ничего не пишет, он вот чисто да, вот это. И вот эти одинаковые заметил, просто звонок и лайк. Это все. Владимир, ты не бот? Скажи, прием, прием. Может быть, ты бот, который не любит коллекторов? Умная киса, приветствую. Так, пропустили умную кису, как так? О, Владимир, Владимир М, слушай. Если у тебя есть желание отметить нас, наши разговоры, да, как-то, ну, напиши что-то другое, потому что вот эти картинки YouTube вообще не воспринимает как эти, как их, господи, как комментарии. И он срал на них, он их не замечает. Ну, не поленись, скажи, что ты думаешь. Нам всегда интересно мнение человека. Просто в YouTube творческую студию, когда заходишь, и там нажимаешь на комментарии, и вот такие вот лайки там, да, вот такие, я имею в виду смайлики, а он в папку спам почему-то скидывает. Хотя их видно, да, они есть там под роликом, но в отдельной графе это спам считается. Да-да-да, есть такое. Дмитрий Карев, а музульку фоновую можно сделать? Да, в принципе, можно, наверное, может быть. А, кстати, я, ребятки, про музыку я вам говорил, да, про конечную, уже в прошлый раз, вчера я говорил у Игоря на стриме, ну, повторю, кто, может быть, не слышал. Короче, такая ситуация, всем, кто полюбил музычку, которая у меня в роликах, Жу и, господи, Тами Импала, короче, больше ее не будет. Какой-то контрацептив американский подал на меня жалобу, и, короче, сейчас... На все ролики, где она звучит, на меня подают клеймы. И мне приходится эту музыку оттуда удалять. Поэтому в старых роликах она будет вырезана, а в новых будет уже совсем другая. Ну, чтобы просто не было лишних вопросов. Вот. Если все-таки кому-то охота, я, ну, как бы могу написать, что это за музон, да, и там отправить, скачать. Как-то так. Это вы все свой возраст пишете или у Аркадьича угадываете? Тоже думала, что Владимир бот. Нет, Владимир не бот, на самом деле. Он очень немногословный, может быть, скромный. Владимир, расскажи нам, кто ты, откуда? У меня опять что-то прервалось, походу. Юрий Аркадьевич, Полин, Игорь меня оскорбляет постоянно. Не разговариваю больше с ним. Аркадьич, ты че там? Ты че, старый, перепутал, что ли? Попробуй со мной не разговаривай. Я тебе зазвоню. Я тебя на прозвон поставлю. Вот, слушай, ну уткнулся к женщине в сисечки и жалуется. Что это такое? Александр Клоусер. Эх, печаль. Мне так нравился в конце музончик. Ну, можете скачать этот музончик. Да в чем дело-то? Александр Клоусер. Добра Злюка зашла поздороваться, ребят. Где? Ребятушки, всем привет. Конничева. Слышали? Да, это она. Я так мимо проходила. Все, иди отсюда. Тут мужская компания. Виртуальные сисечки, это что-то странное. Ну, виртуальные сикис же бывает. Что ты говоришь? Я? Вов. А? Вы пропускаете кучу сообщений. Вот я не знаю, вот как вот вы без меня вообще не можете. Вот кучу пропускаете. Без тебя, иди как без рук вообще. Иди отсюда. Вот, например, Элеонора спрашивала. Я вам просто скажу, сейчас я ухожу. Ага. А послушать что-то сегодня с Калами будет? То есть звоночки будут? Ну, можно и замутить. Игорек, ты как? Я за. Все, иди отсюда. И дверь за собой закрой с той стороны. Я за. Ну давайте, ребятки, без тебя, я никогда в жизни эту музыку не поставлю себе в ролике. Не, если что, можно там позвонить. Я за, я прям хочется кого-нибудь отпидорасить. О, сегодня Игорек опасный, да? У него ничего не упало, поэтому... Да, я такой. Поэтому у кого-то будет шишка. То есть не нравится, не пропускайте сообщения. А Полина спрашивает, а мое на-на-на-на? Полин, твое на-на-на-на только у меня на стриме можно врубать. Я что-то пропустил, а что за на-на-на? А вчера, короче, на стриме Алена отправила донат голосовым сообщением, а там она песню пела «На-на-на», и я, короче, эту песню херачил постоянно. Я тоже хочу голосовое сообщение. Кто пошлет мне голосовое сообщение, ребятки? Кто хочет свой голос услышать? Да, ребятушки, не забывайте, пожалуйста, про донат. Коллектору минус реально нужно собрать, чтобы у него таких глюков с компом не было, чтобы... Просто вот ему даже страшно, если честно, когда этот Skype работает, когда он начинает там звонить и еще что-то, у него комп нахуй виснуть начинает. Так что это не очень приятная вещь. Но мы попробуем сегодня позвонить. Я только за. Попробуем, попробуем. О, господи. Я икнул. Если есть у кого-то номера, ребят, скидывайте либо коллектору минус, либо мне ВКонтакте, там у кого есть что. С языка снял прямо. Да. Как раз собирался уже сказать эту тему. Пунечка, обнимаю. Катя Нагина что-то удалила. А она тебя нахуй послала, а потом передумала. Ну хорошо, хоть не наоборот. Не. Ребят, 44 человека, поставьте лайки стриму, пожалуйста. Василий Пупочкин, Феофилатка. Феофилатка? Это, ну, немножко никто. Сегодня один дома сижу. Феофилатка, не теряй времени. Да что ж такое? Горло подсело, сука. Сейчас подойду. Я сейчас подойду пару минут. Давай. Настя, собирайся. От меня есть лайк. Настя, одевайся, собирайся. Так. А где-то у меня музончик был фоном. Можно было, чтобы врубить. От Василия Дворцова. Кто знает такого? Мюзик. Стрепсилс, купи. А, мне же тут эвкалипт. Господи, купили, а я и забыл. Точно. Александр, ты видеодизайном занимаешься? В смысле, я видеодизайном занимаюсь? У меня друг делает охренительные ролики. А я киношник сам. Так. Сейчас что-нибудь врубим. О, диджей Глюк, норм. Диджей Рома Перец. Сейчас музыка запорется, все, ребятки. Александр, нет, это делает не мой друг, и Антикалу, и мне заставки делал мой друг. Да, то есть, ну, он делает это все, ну, всем желающим за денежку, так что если будут нужны очень серьезные работы, он, кстати, делает очень серьезные вещи, а он даже принимал участие в отрисовке каких-то моделей там в Сталкере в 2007 году, поэтому, ну, обращайтесь без проблем ко мне, я обязательно... Сведу с человеком и сможете ему заказать буквально все. Александр, ну будет круто, если будут какие-то заказики, и ты будешь их подкидывать человеку, потому что человек очень профессиональный, но как бы это сказать? к сожалению, обделен даром коммуникации с людьми. Ну, такой, знаешь, затворник. И сам себе найти какую-то прям хорошую работу заказа, но он, к сожалению, не может. Ну, я ему стараюсь помочь. Вот, и вот подкидываю работку периодически. Он нам вот для нашей организации тут делал охренительный ролик. И опять же, у него, кстати, все упирается в комп. У него там комп i3, по-моему, в то время как ему нужен минимум i5, да, и видюха хорошая. Ну, сам знаешь, что для этого видюха хорошая нужна. Алена злая, помни. А я вот делал для колотушки ВК обои. Ну и отлично. Все повязаны, все повязаны. Эдмонти, приветствую, приветствую, дружище. Дружище, приветствую. Ребятки, к нам зашел Дантес, Дантесий. Дантеси тебя любят. Больше, сука, чем меня. Про меня тут же забыли. Александр Клосов. С этой коронкой весь фриланс просел. А почему? Я думал наоборот, что народ ушел на фриланс полностью. Как бы, ну, где-то в офисе сейчас не посидишь, а дома. Почему бы нет? Алена злая пони, не ревнуй. Не гони, не забыли. Че тут, кто тут пришел? Дантесиус? Дантесиус, Дантесиус пришел. Здорово. Че, он присоединится? О, Коломес. А, точно, коллекторы минус 10. Ну, спасибо, блядь. Это про что? Это про то, что это, походу... Слушай, я, да, тоже заметил, что, блядь, все любят Дантеса и Юрия Аркадьевича. Ага, нас с тобой не любят. Мы с тобой вообще ага. Насрано. Все, уходим, короче. Дантеси остается, а мы уходим. Эдмон дантист. Смотри, зато нас Дантеси вспомнит о нас. Спасибо, да. Братуля. Спасибо, мы нуждаемся. Че, кто-то там телефона хотел подкинуть, нет? Антикал 2, я тебя люблю. Видишь, тебя кто-то даже любит. Какая-то собака. Не надо так. Я тебя люблю. Она там сидит в соседней комнате. Али Павлон Хуангович, топ. Слушай, Александр Клосс, ну, на самом деле, ну, этот персонаж родился вот на базе одного другого Павлика. То есть, ну, я не стараюсь его прям повторять, но народ путает почему-то. Ольга Лаки, мы вас очень любим, вот спасибо. Аллилушечки. Слушай, ну, у меня есть номера чертей. Номера чертей. Да. О, Катя Нагина, Дантеси, тебе привет от Кати Нагина. Привет, мой друг, дорогой Эдмон. РПК, вот поэтому и просел фриланс, потому что конкуренция выросла. Ну да, я согласен. И вообще, если честно, я считаю, что в таких вот вещах, как вот эти вот веб-дизайн, графический дизайн, 3D-дизайн, вообще нужно работать на заграницу, потому что у нас, сука, платят копейки за такую сложную и серьезную работу. Сила в правде. С Гагариным общаетесь? Ну, да, общаемся, в принципе, да. Да, общаемся. Вот. Меня ребята антиколлекторы России, вот мой канал, безвозмездно вот рекламировали пару дней. И вчера Игорь и Гагарин приходили ко мне на стрим. Кстати, подписывайтесь на Антикал 2. Валера, настало твое время. Сука, я не умею так разговаривать. Ну, это музыкальная херня, чтобы просто это перенимать манеру. Тут даже дело не в том, что голос похож, а вот именно в манере говорить. Хром Ванадьевич, что у вас так мало выпусков? Ребята, у меня сейчас на самом деле лежит уже два ролика с прошлой недели еще. С начала этой недели лежит два ролика на одобрение. Замечательный YouTube... Короче, такая ситуация. Вы же знаете, да, что я подключил рекламу. И последний ролик, который был, да, про «Я вас люблю», его YouTube сразу же зарубил. Я только его выложил, он сразу желтый, то есть монетизации на него хрен. Но я сделал пересмотр, ну, то есть, типа, чтобы они его перепроверили, все такое, потому что, ну, там ничего такого-то нету. Вот. И уже он набрал больше 1000 просмотров, и его рассмотрели и одобрили, суки. Вот. И я не хочу, как бы, чтобы с остальными роликами точно та же история произошла, поэтому, ну, я жду. Ну, вот у тебя, по крайней мере, быстро, ну, как-то не то, что быстро, но все равно дают. Вот у меня прошлый ролик, который деньги сразу угрожают по WhatsApp, у него сейчас 1700 просмотров. И ебучая проверка на монетизацию до сих пор висит на проверке, блин. Я не знаю, по каким алгоритмам они проверяют, но это может, сука, долго. YouTube, да, чумит вообще конкретно. Он прямо загоняет. Ребята, вот знаете что? Подключил монетизацию, ну там что, около, может быть, около 2 месяцев и все такое. И там, короче, начала копиться денежка, то все. И, короче, в итоге у меня за 2 месяца, вдумайтесь в эту сумму, накопилось порядка 15 баксов. Ну, 1000 рублей. Сами понимаете, это огромные деньги. Притом при этом у меня постоянно плавает сумма туда-сюда, туда-сюда. То есть у меня было там уже 15-60, бах на следующий день 14, бах на следующий день 13. Да что за херня, куда они деваются, непонятно. Как их вывести, я тоже пока не знаю, если честно. Ну, я вроде как жду письмо сейчас от Ютуба, и как бы пока его нету. Может быть, что-то изменится после того, как я введу этот пин-код. Такая фигня. Может быть, кто-то знает, ну, что это, к чему, почему, то есть, как работает YouTube. Ну, я буду рад, если мне подскажут. Потому что Ива, я... вправде... Я просто пытался почитать вот эти мануалы по монетизации, по всей херне. Ну, я так ни хрена не понял. Нормуль поднял. 15 бачинских, это не хухры-мухры. Ну, да. Говори, Ива, вправде, говори, а брат. А вот спрашиваю, где тебя-то Афина? Да здесь я, дорогой человек, сижу, этих придурков слушаю постоянно. Я Риксус. Ну вот сейчас ты знаешь, я тебя уже как бы знаю, да, поэтому, братиш, давай вот эту хуйню не надо поднимать здесь. Россия и русские — это разные вещи, так что давай мы не будем это путать, окей? Не, ну в натуре это некрасиво. Да вот, ну, блять, просто я сам русский, понимаешь? И вот так, когда пишут, ну нахуя так делать вообще? В моей крови даже и украинцы есть, и греки есть. Ну, да. Я не могу ни про кого ничего сказать и не буду говорить. А вот так напрямую бахать там туда-сюда, это некрасиво, Ярик. Ну, чисто если мы все по-пацански вот это все делаем против коллекторов туда-сюда, мы друг друга хотя бы должны уважать, а не вот так вот хуярить. Это, брат, некрасиво. У Афины Чиквириди, Чиквириди фамилии. А у Ибрагима. Ибрагима, наверное, тоже. Ну, если вот, Афина замужем за ним, то это его фамилия, наверное, да? Алена Злая Пони вот номер написала, кстати. Можем набрать. Давай наберем. Я думаю, что это... Ни одного человека у нас в России нету, у кого не было бы хоть каких-то там далеких родственников, не знаю, там, в Беларуси или в Казахстане, или в Украине. Так что вообще не понимаю вот эту херню, когда там... Ладно, вы конкретно москалей ненавидите, да, по какой-то причине. И то, опять же, люди-то при чем? Просто там сидит логово шакалов, это одно. А то, что там живут обычные люди, это совершенно другое. Чики-брики и вдамки, как в Сталкере было. Все люди братья, да? Так, ну что там? Ты наберешь, я наберешь? Нет, так ты же набираешь, я же к тебе подключен. Да? Да. Так, панель набора. Что, у меня там вроде какие-то деньги даже есть? Ты вот. Нет, ну ты на плюсик-то нажми. Ну, добавление участников, через так же звони. Да-да-да, я так и делаю. Ага. Так, Алена Злая Пони, 996. 071 071 2 8 6 5 2 8 6 5. Чё? Родственников достают. Так, звоню, музыку отключаю пока. Идет? Угу. Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик. Недоступен, пидорас. Нахуй не нужен тогда. Недоступен номер. Удалил его. Космос Вест. Доброго времени суток. Здорово, Космос Вест. Космос на Западе или как? Или Западный космос? Алена, здоровье, поле, жаль. Угу. Космос, привет. Всегда читаю ваше произведение под видео. Очень приятно. Ребятки, а у вас музычку слышно потихоньку? Не знаю. Игорек, ты слышишь? Я не слышу музыку вообще. Ребятки, а у вас музычку слышно потихоньку? Не знаю. Игорек, ты слышишь? Слышно, да? Ну хорошо. Не мешает ничего. Коллектор Украина. Оба коллектора или антиколлектора, все-таки, надеюсь. Подождите, коллектор Украины, это же тоже есть Ярик. А, господи. Бей его! Хром Ванадьевич, в стриме за день много звонков. Хром Ванадьевич, знаешь, на самом деле, в последнее время немного. В последнее время больше немых. То есть, звонят, поднимаешь трубку, секунда и сброс. Очень много сейчас последних таких звонков за последнее время. Я не слышу фон, ну-ка. Ну, я не drum and bass включил, короче. Мне нравится. Мне настроение поднимает. Феофилакта Косичкина, могу WhatsApp бросить номера? Ну, кидай, конечно, давай, давай, кидай. Телефон передо мной лежит. Так. Че, ребятки, никто не хочет мне звуковое сообщение отправить, поздороваться со всеми? Катя Ногина, я 30 километров от Москвы. Да я с вами совершенно согласен. Я вообще не понимаю вот это вот, что ненависть какая-то между городами. Вы же не виноваты, да, что как бы в определенном месте сидят люди, которых не любят все. Вся Россия, скажем так. Филаток, ни о чем важном не говорите, сейчас вернусь. Звонок и сброс от рекламщики. Да, ты знаешь, может и эти, как их, господи, коллекторы. Хрен знает, что у них там с аппаратурой сейчас творится. Коллектор Украина говорят, что анти, но недавно мне задолжали немного. И я просто в шоке был от самого себя. Я круче любого коллектора. Да хули от них нахватаешься от калов, да? Ну, можно, конечно, этим пользоваться во зло, но все-таки давайте не будем этого делать. Все равно же, да, определенное знание это получаешь. Чем человека напугать и все такое. Ярик, давай вот это. По-человечески пообщаемся без всякой москвофобии и так далее, и тому подобное, и без русофобии. Я тебе открою секрет, я тоже не люблю Россию, как государство, а не как людей. То же самое, такая же тема. Просто, блядь, ненавижу, когда на национальной почве начинают разговоры друг друга обсирать. Ну, бля, это пиздец, зашквар такой. И вот, если честно, я вообще, да, в натуре ни на кого не имею права даже что-то сказать, потому что у меня везде есть кровь, везде родственники, и... Вот этой херни, блядь, не могу терпеть. О, мне Феофилакта Косичкина кидает номерки. Вы из Нюка, из Вива, да? Ща мы ему долбанем. Ну, Арю Белый меня понимает, брат. Арю Белый. Да, совершенно верно. Я уже говорил, что мы все как мешанина из всего. Я вообще сколько лет в Казахстане прожил, там вообще зашкварно друг друга там по нациям трогать. Бля, вот Вива, конечно, от них конченые, да, долбоебы всякие? Тупые. Звоню. Ага. Выезднюк Валерий. Выезднюк Валерий. Феофилакта. Виву надо дрючить. Номер не отвечает. Бля. Понятно, номер не отвечает. Ярик, это я по поводу твоего, это, что не любит русских, и я его понимаю. Я вот про это сказал. Как бы все поняли, все выглядит это достаточно неоднозначно, поэтому я тебе и сказал. Катя Нагина, спасибо, Юрий Аркадьевич, что-то плакать захотелось. Как, Катя, не надо плакать, все нормально. Все нормально. Мы не против москвичей. Все хорошо. Так. Феофилактушка, набираю еще один. Подожди, вот Ева Пугачева пишет. Да это же не тот Ярик. В смысле не тот? Я думал, это тот же самый, нет? Тот Ярик Сус. Блин, я уже запутался с этими Яриками. Если это не тот же Ярик, то и коллектор Украины. Ярик, извини. Просто коллектор Украины. Тут Ярик Сус написал, что не любит русских. Вот, и ты тут заходишь, когда я говорю, а вот коллектор Украины, это не Ярик. И ты пишешь, да-да-да, Ярик, короче. Вот. Не, недоразумение произошло, я приношу свои. Да, Ярик, без обид. Короче, да. Яриков развелось. Да, мы как бы это, даже на Ярика Суса мы как бы без негатива просто. Все нормально. Все, братан, все, короче, все, welcome, добро пожаловать назад в семью, все нормально, короче, все. Не кипишуй, все норм. Так, звоню опять. Феофилактушка, это второй номер, это что, это тоже он или что? Так, бро, ты здесь? Да, я тут, я на старте. Нажал. Ждем. Здравствуйте, агентство Росдолг. Росдолг. Здравствуйте. Здрасте. Вы позвонили в агентство Росдолг. Меня зовут Багаверина Васильевна, разговор записывается. Слушаю вас, по какому вопросу обращайтесь. Слушайте, а тут такая ситуация, короче, мне недавно, короче, с вашей замечательной организацией звонили, вот, хотели... чтобы я заплатил долг, а потом что-то взяли и пропали куда-то. Что вы хотели? Ну, мне хотелось... Пообщаться с нами? Да, конечно, конечно. Хотелось узнать, куда вы пропали. Давайте пообщаемся. На какой номер телефона поступают звонки? Так. Вы готовы записать? Ну, говорите. Я готова выслушать. 8905. Угу. 098. Угу. 37-26. Звонки вам поступают касательно задолженности за теплоснабжение. Так в том-то и дело, что не поступают. Куда вы пропали-то? Вы только что сказали сейчас, что звонки поступали на поступали, этот номер телефона. Поступали, а потом вы куда-то пропали. Угу. Не добившись ничего, куда-то взяли и пропали. ЛКСМ, да, но не нужно мне мой адрес озвучивать. Да. Ну, как вас зовут? А что, какая разница? Меня зовут Ирина Васильевна, а вас как зовут? Ну, зовите меня просто мой господин. Угу, должник. По вашему адресу имеется задолженность. Да. В размере 88 727 рублей 24 копейки. Да. Потому что хуя на вас сказал, долбоебы. Странный мужчина. Вам может скоро помощь вызвать? Вызывай. Адрес знаешь, вызывай. Головой. Охуенно с головой, я тебе говорю. Сразу видно, как вы. А где ваша выездная группа? Слышь, ты животное. Сука, что она там колхозником назвала? Прикинь. Сейчас тетя Афина перезвонит, блядь. Сейчас я, давай. Угу, давай. Сейчас тетя Афина будет ругаться. Вот, коллектор Украины, все, ну, вообще без проблем, все понял. От души, брат. Так. Сейчас. Тетя Афина. Так, 938. Росдолг, мать его. Росдолг, сука. Это же шоколье знакомое. Бро, ты готов? Да, я готова! А, хорошо! Здравствуйте, агентство Росдолг. Скажи. 51. Алло, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, меня зовут Дадонов Алексей Юрьевич, агентство Росдолг. Представляю интерес компании Омск РТС. Наш разговор записывает свой СМИЦ за должность. Да, мне... Подождите, не перебивайте. Мне постоянно звонят вот с данного номера. Неадекватные люди постоянно ругаются со мной. Послушайте, я не собираюсь с вами ругаться. У вас имеет задолженность за теплоснабжение по адресу 50 лет в ЛКСМ, дом 8А, квартира 91, город Омск. Данный адрес ваш, адрес верно, вы собственник, прописано. Да, я сам тут прям живу, вот по данному адресу постоянно живу. Ну, зачем шутиться? Я вам серьезно, нормальным голосом можете разговаривать, что вы? Подожди, я с тобой ненормально, что ли, разговариваю? Нет. И тебе смущает мой акцент? Мой акцент тебе смущает, что ли? Меня не смущает, он вообще не... А почему ты мне говоришь, что я не так с тобой разговариваю? Почему ты меня сейчас оскорбил? Как я вас оскорбил? Ну-ка расскажите, что значит, что такое оскорбление? Подожди, ты говоришь, смотри, ты говори нормальным голосом, ты мне сейчас говорил так или не говорил? Говорил или не говорил? Говорил! Вышел он. Пидер. Не дал зацепиться. А у них же есть этот бесплатный номер телефона. Это по 8800 можно. Можно с телефона позвонить. И, короче, поебашить их. РПК, он уже знает. Мы с вами на ты не переходили, сейчас должен сказать. Да. Так, что там, последний номер остался еще. Это те же самые, что ли, Филактушка, те же самые, Шоколье. Катя Нагина, Полюшка, извини, не успеваю читать, хочу общаться. Катя Нагина, естественно, общайтесь, мы тут для этого все и есть. Нари-нари-нари. Алена Злая Пони цитирует тетю Афину. Так, панель набора. 991. Угу. 189, подожди. 8-9-9-54-42. Набор. Вас приветствует компания WebBankier. WebBankier. Хотите узнать сумму вашей задолженности и способы погашения? Нажмите 1. По вопросам просроченной задолженности нажмите 2. Вот я не знаю, как необходима консультация специалиста по другим вопросам, нажмите 3 или оставайтесь на линии. В целях повышения качества обслуживания все разговоры могут быть записаны. Микрофинансовая компания WebBankier. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, девочки, меня сейчас звонили. Клиентом являетесь компания? Клиент, конечно, клиент. Заявку подавали на нашем сайте? Какой сайт? Нет, ты меня не понимаешь. Я по-русски плохо говорить. Карточки, деньги в интернете. Брала карточки, знаешь, деньги берешь на интернете. У меня задолженность пропала. Пропущена задолженность у меня. Вам звонок на номер телефона поступил 7107. Поступил мне на мой телефон, мне позвонил какой-то неадекватный долбоёб. И всякую парашу говорил, неадекватный какой-то. Только перезвони в WebBankier срочно, или тебе пиздец, прикинь, вот так говорил, отвечаю тебе. Повторного звонка дождитесь, уточните информацию, с какой целью звонок поступает. А ты мне не можешь помочь никак? Вам звонок поступил на номер телефона 7107? На мой телефон поступил! Ты что, мне мозги тут ебешь? Ебанутая, что ли, блядь? И не понимаешь ничего русского! Вышел. выключить. Так, я скажу, покурю. Не выдержали нервы. Ребят, не забывайте про донат, пожалуйста. Ссылка в описании. Я пойду дуну, накурю, сейчас приду. Ребятушки, не забываем про меня. Мне нужна новая железяка на комп. Жаль, что не все украинцы. Феофилакта, да, ну, есть. Я с тобой немножко не соглашусь, потому что и украинцы, и русские есть, ну, нескольких категорий, да, это есть тупые терпилы, которые смотрят телевизор, да, и которые задуряют, которым задуряют башку, что вокруг все враги, и только наш замечательный президент, самый лучший друг, который поднимает с колен Россию, в скобочках Украину. А есть люди, которые думают своей головой, которые умеют хотя бы немножко ориентироваться в ситуации, которые рубят фишку, да, что происходит вокруг, ну и как бы понимают, что к чему. Вот. Если первую категорию, пардон за мой французский, наебать можно, то со второй намного сложнее. Лично я прекрасно понимаю, что и украинцы, и белорусы, ну, это практически мы все одно и то же. Сейчас поставь рядом меня и белоруса, и кто отличит, кто есть кто. Да никто не отличит. Вот, а вот эти вот все, что сейчас там происходит, все это, где мозги пытаются людям засрать, как бы, что тут сказать. РПК, вокруг творится полный швах. Да, творится, я с тобой абсолютно согласен. Я думаю, что в ближайшее время даже у нас начнется какой-нибудь бардак. Вполне возможно, что у нас тоже прольется кровь. И будет что-то подобное, как и в Беларуси. Может быть хуже, может быть лучше. В зависимости от того, как бы, ну, что у нас будет в ближайшее время. Но я предсказываю, что, скорее всего, после выборов будет недовольство. Насколько оно будет сильное, ну, время покажет. Потому что мы народ непредсказуемый, и что-то сказать однозначно, ну, здесь тоже не получится. Полина, не надо крови. Так а мы не хотим же ее. Мы же простые люди. Мы же не хотим ни войны, ни крови. Мы просто хотим жить по-человечески, но нам не дают. Ребята, я немножко залез в политику. Как бы я очень... Это очень такая болезненная тема для меня. И как бы, ну, у меня много информации, я очень много отслеживаю и все такое, и я могу обсудить, если кто-то посчитает нужным со мной поболтать на эту тему. Сергей Семенов, привет. Как ваши дела? Ребятушки, вас 46 человек, 30 лайков, непорядок. Кто тревожил Навального? Это имя все знают. Это как Волан-де-Морт, его нельзя произносить. Все знают. По крайней мере, по чьему приказу это, скорее всего, произошло. Либо кто-то решил выслужиться перед ним. Волан-де-Морт, да. Все правильно. Алекс Булдаков. Очень щепетильная тема, но мы будем аккуратненько обходить острые углы и все такое. Мы понимаем, что в нашей стране можно и за меньшее посадить, да, возьмем тех ребят, которые куклу поставили в 2018 году, военного преступника по имени тоже, который не будем называть, мало ли что, потому что их за это посадили. Вот коллектор Украина там написал. Коллектор Украина, хорошо, что ты вот эта тема подняла, что мы пообщались. Я чисто думал, это ты. Я постоянно думал, что это ты. Но теперь я понял, допер. Коллектор Украина. Извини, братан. Нет, он прав. Я говорю, я просто и всегда думал, что это он почему-то. Вот сейчас хорошо, что разобрались. Да, так отлично. Что, дружище, без обид. Мы никакие не украинофобы, ничего такого, абсолютно. Прям вообще мы абсолютно адекватные пацаны. Катя Ногина, эта тема для многих болезненна. Я с тобой согласен, кто хоть... На самом деле, ну, буквально вот 2 года назад взять, да, я даже думать не думал о том, что у нас вокруг происходит. Да, ну, как бы, знаете, тупо на автомате работал, жил, что-то какие-то свои дела делал. А потом что-то как-то стал погружаться во всю эту тему. Да, вот это антиколлекторство, оно так или иначе оно связано с банками, а банки связаны с деньгами, а деньги связаны, ну, со всем остальным. Совсем практически они связаны. Ну и как-то так получилось, что стал интересоваться, и потом выяснилось, да, что у нас и то, и все. Можно даже и факты не озвучивать. Алена злая пони. Я тоже подумала. Что подумала? Рассказывай. Так, ну что, может еще раз в Росдолг набрать? Давай, ебанем. Ребятушки, не забывайте, у кого есть возможность, поддерживайте каналчик. Буду вам очень благодарен. Так. Давай, братиш, набираю. Ага. Да, Ярик, я уже понял, ну, я на тебя подписан. Ева Пугачева, вы заколебали, я сейчас выйду. Дайте микрофон тете Афине, пусть Калам позвонит. Так уже звонила, сейчас еще будет базарить. А Рюбела, а уже солнышко вылезло, прикинь. Пошел звонок. Уже... Звонок пошел. Здравствуйте, агентство Росдолг. Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Меня зовут Екатерина Сергеевна Пагеева, агентство Росдолг. Разговор записывается. Цель вашего звонка. У меня задолженность есть. Мне звонят постоянно, Росдолг звонит мне. На этот номер вам не звонят, этого номера в базе нет. Нет, не на этот, это я звоню, взяла позвонить. У меня это по коммуналке. Который вам звонит. А по адресу нельзя как-то сделать? По адресу? Нет. Подожди, я только вышла, что мне вышла, звонили. Вышла. Сука ебаная. Значит, да, политику нахуй. Его политиков хороших с политикой. Ну вы чё, я до хуя загрелся. Ладно, не прекратим. Ну если чё, пишите все в WhatsApp, кому охота поболтать, буду рад поболтать на любую тему. А давай я им, короче, с телефона позвоню. Давай. Росдолг, они у меня даже забиты где-то были. Росденьги. Нет, Росденьги же эти долбоебы. Да, они все долбоебы. Так, сейчас я найду. Короче, был у меня звонок. Фу, господи, номер. Сейчас найду. Ага, вот на 8800. Сейчас я их трахну. Для должников физических лиц. Что там? Да нет, ты там трахнешь кого-то. Ага, я могу. Так. 8800. Ну и сразу эти, господи, в Труколере сразу хуеплёты. 87-95. Ставлю громкую связь. Занято. Ну, это беда. Сука. Ну, ладно. Сидим пока. Че, номера черных? Грязных, генерал-майор. У меня есть. Дай тетрадку. Можно я на одну секундочку? Мы тебя слушаем. Дай мне наушник. Вов! А! Тут вот Сергей Семенов спрашивает, а ты не видишь в чате? Я не пойму, где звук. Он вчера нам обоим или ночью отправил донат тебе и нам. Ты получил или нет? Сейчас, подожди, сейчас гляну. Мы вот утром увидели, я когда сейчас... проснулись. На Сбер. Он уже просто два раза спросил. А подожди. На Сбер, что-то вчера приходило, я даже не знаю от кого. Ну вот это он. Это вот Сергей Семенов, он же вчера на стриме пообещал разделить между нами. Да, прибавку к пенсии. Все, я понял. Сергей, спасибо большое. Большое спасибо. А я-то думаю, что за Сергей, что за Сергей? Никак не обозначился, ничего не подписал. Привет от Семёна. А он потому что через банкомат отправляет. Да, вот Сергей, спасибо Сергей, большое. Сергей, мы тебя будем ругать, потому что зачем нам свою прибавку отправил? Ну реально же нужнее тебе. Ой, нет, вот нам он написал сообщение: «Привет от Семёнова». А, у нас было сообщение. Спасибо, вот. Серёг, спасибо. Да, я просто пропустил этот момент. Сергей, спасибо, действительно. Чем, как бы сказать-то, господи, вот именно вот эта пара соток, они намного ценнее, чем если бы миллионер дал там 100 тысяч, на самом деле, чем пенсионер дал сотку. Вот. Ну, в общем, я мимо проходила, иду дальше. Ребятушки, так, поддержите, пожалуйста, попробую. Коллектор минус донатом. Это что такое? У тебя Феофилы все равно лучше. Феофилакта. Я проходила, я мимо. Так, что-то пришло, я что-то не понял. Феофилакта. Роднуля, здорово. Слушай, ну, слышали сообщение? Давайте еще разок. Так, ну я попробую. Нари-нари-нари-нари-нари-нари-ма. У тебя Финн все равно лучше. Так, Финрир пришел. Финрир, здорово, дружище, здорово. Финрир, приветствую, рад приветствовать. РПК. Елена. Какую железку надо на комп? Слушай, ну я подозреваю, что у меня, скорее всего, подыхает материнка, потому что, ну... Я не знаю, на что еще грешить. Просто у меня новое охлаждение нормальное. Термопасту везде поменял. Вот буквально пару недель назад. Жесткий диск у меня SSD-шник. Ну, и, правда, сейчас перегружен, но уже было такое, поэтому такая фигня. Братиш, тебе слово. Ты что-то говоришь? А вот Елена спрашивает: Игорь, когда выйдет ролик с Доброй Злюкой, в главной роли очень жду. Она готовится, она уже там два диалога есть, еще надо, чтобы сделать ролик там Злюка. Типа общается прилично, нормально, а там второй ролик будет, не ролик, а запись. Просто хуями обкрыла долбоеба одного. Красиво. Блин, слушай, я не верю, что она умеет у тебя материться вообще. Хотя... Я тоже. Оказывается, умеет. Йо, Пугачева, да чего вы причитаете? Не мог бы, не посылал бы. Человек от сердца помог, чем мог и захотел. А вы уже два дня, не надо. Ева, ну мы всегда говорим, да, что если бабки последние, если они нужны самому, не надо посылать. Если у вас есть свободная сотка, полтинник, вообще хоть сколько ей жалко, кидайте. У нас в сумме, ну, будет хоть что-то, да. А как бы отрывать от себя, ну, реально не надо. А мы за каждую десятку благодарны. Все пойдет на дело. Да, там, кстати, ребят, минимально 10 можно отправить. И отправляйте сообщения там голосовые, охуенно же. О, смотри, автобус-то. Меня Злюка зовет, я сейчас. Давайте. Василий, ну да, поговорить не помешает, аппетиту нагнать. Буду с тетей Афиной дуэтом. Слушай, косички, ну а ты не хочешь с тетей Афиной дуэтом? Заходи в скайп, куда-нибудь звонанем, какие проблемы. Такие милые, кто милый? Аркадий, что у тебя с курочкой, мне пузырь открывать? Блин, да не последний. Не. Все, Сергей Семенов, все, вопрос снят. Еще раз, спасибо, как бы... Все, вопрос снят. Не хотел ни оскорбить, ни поставить в неудобное положение. Звона не с Мини. Ну, Мини там с ребенком. Она занята пока. Вы оба. Спасибо. Коломес. Я сейчас пакеты расклавываю. Минут через 10 займут приготовлением. Я Пугачева. Ну, последнее, не последнее. Главное, сердце. Человек же не балбес. Рассчитывает что-то. Да, я согласен. Ну, я со своей стороны сказал, что хотел и что считаю нужным. Если человек считает нужным, что он считает, что он может это сделать, ну, как без проблем. Скайп надо установить сначала и вспомнить, кто я там вообще. Понятно. Я сам скайпом не пользовался. Хер знает сколько времени вообще. Ну, реально вот лет 5 вообще не включал. Джерки, куриные джерки. Василий Пупочкин. Отлично. Не забудь прислать по почте на дегустацию. Так, музончик, музончик, где музончик? Так, все, нормально. Монитор протри. Полина подсказывает, зарегистрируйся заново, будет быстрее. Так, Коломец Степанович, куда ты собрался? Куда собрался? Нечего. Монитор протри. Еще час на работе. Блин, у меня сегодня выходной, слава богу. Росдолг, суки. Между прочим, в Москве сидят. На улице 2, Звенигородская, дом 13, строение 43. Метро, улица 1905 года. По почте пока дойдут, стухнут. Будешь переадресом накалов отправлять. Кстати, это неплохая мысль. Какую-нибудь тухлятину им отправить. Рыбу тухлую. Кстати, я где-то слышал историю. Короче, человек, я не помню сейчас нюансов, но, короче, человек пришел в банк и то ли хотел взять кредит, то ли что-то такое. Ну, короче, в итоге ему отказали. Что делает человек? Он на следующий день или там через какое-то время идет в этот же банк, снимает там ячейку. Платную, да, условно говоря, ее берет в аренду там, или как это называется, на месяц, на два, на три, уходит снова, покупает тухлую рыбу, в смысле обычную рыбу, приносит ее, кладет в эту ячейку и оставляет, и не появляется. И через некоторое время рыба, естественно, начинает вонять на весь банк, а вскрыть ячейку они права не имеют. Вот каким-то таким образом человек банку отомстил. РПК, да, да, да. Ты, наверное, слышал эту историю. Ну, я так не помню ее в деталях, но, в общем, вот как-то так произошло. Ольга Лаки. Так, ребятки, что там? Фифилактально. Не, я лежу, мне плохо. А там копаться на микрофон мой найти. Угу. А, юрадрес для регистрации, да, возможно. А что это фиофилакте плохо? Ну, перепила? Нет, давление у человека. Надо тогда выпить. Ага. Владислав Никифоров. Я на одной работе, где меня кинули, в книжном складе десяток яиц спрятал. Подло, но достойно. Злодей. Не, я думаю, все правильно. Если тебе конкретно кинули на бабки, которые ты заработал, да, они, блин, не с неба они на тебя упали, то как бы все правильно сделал. Почему бы, собственно, и да. Макс, умный Макс писал, он тоже что-то спрашивал, но, короче, присоединиться не может, говорит, на работе тут шумно. Печалька. К вечеру, если полегчает, выпью за тебя, Игорь. А пока я сам больной в мире человек. Слушай, а тебе варенье не поможет? Еще немножечко варенья. Я за тебя тоже феофилакта выпью. Вот сейчас квас пью. Я пью за тебя. Фу-фу-фу. Чу-фу-фу. Я не люблю. Темный квас. Квас домашний. Алексей Юрин. Росбанк предлагает выкупить долг за 25%. Гонят или нет? Ну, в принципе, такое может быть, но такие вещи нужно очень сильно контролировать, да, то есть, чтобы все бумаги были как, ну, очень, очень правильно оформлены, чтобы везде были нужные печати, росписи и формулировки. Тогда, в принципе, да, возможно. Что за Давас играет? Это, братиш, играет у меня, сейчас скажу. Это у меня играет микс Absolute Liquid Funk Vocal Mix. Это с промо-диджея, скачал. Так, я съела баночку, не помогло. Я тебе скажу, это было не то варенье. Феофилак, ты самый больной, а все о сексе думаешь. Феофилак, ты, я тоже хочу домашний секс. Папоротник, сейчас они по закону могут только юрлицам переуступить, даже ИП не прокатит. Так, а вот это что-то новая информация для меня. Где, что за нормативный правовой акт? Ну, знаешь, папоротник, подсказать можешь? Я гляну, изучу. Феофилакта косичек напишет. Василий, если не знал, секс лечит все. Вот что-то я думаю, что не все гипертоники с тобой согласятся. Ой, у меня так спина болит. И посмотрел на Злюку, да? Да, она сейчас услышит это в комнате там. Лечит все, кроме ЗППП. Тьфу, блядь, не к ночи помянуто, блядь. Нервы, конечно, лечат. А вот для этого. Вот прямо придумали. Он прям. Его прям придумали для этого, я тебе говорю. РПК, лучше просто послать их с 20% и сидеть на попе ровно. Это самый оптимальный вариант, да. То есть, ну, по сути, мы же все знаем, да, что нам грозит за это и все эти пугалки, обсиралки. Так что херня это все. Полина, да, надо попробовать. Вот попробуй, я... попробуй. Вот, поможет. Слушай, я вот не верю, что ты никогда не пробовала. И никак не сопоставила тот факт, что после того, как бы это сказать-то корректно, покувыркаешься, тебе так охуенно и спокойно. А за ха-ха. Феофилак-то это плохо. Мне всегда пофиг было. Что-то там некачественное было. Лечение. Феофилакта косичка. В любой непонятной ситуации надо пробовать секс. Угу. Ну, змея за ногу укусила. Так, давай потрахаемся. Или крокодил. Мне ВКонтакте кто-то написал. Хер пойми кто, какой-то Роман Нигматулин. Ты пидор. А, вот так вот, да? Диагноз, доктор какой-то там. Сука, блядь. Слушай, ну, блядь, ну кто это может быть? Сам-то как думаешь? Ну, не знаю, либо эти, либо коллекторы, либо долбоёб какой-нибудь. Скорее всего, сам какой-то пидор. Ну да. Рюбел, сегодня звонки, да, нет. Номера давай. Будут тебе звонки. Где номера-то? У меня нету сейчас вот. Вообще нету ни одного. Сейчас. Любимая! Любимая, убери лед от носа. Ты нам нужна. Сейчас номера будут. Будут сейчас номера. У нее в тетрадке там немерено. Сегодня у меня прям стрим, прям огонь. Две сотки. Ребятушки, ну не забывайте про меня. Не забывайте. Поддерживайте блохера. Ты что за хуйня выскочила? Ибрагим! Не, слушай, у нас только по России тариф. Я со скайпа звоню, поэтому только российские. Василий Пупочкин. Укусила змея. После двух дней боли и агонии змея сдохла. Походу, она укусила Чака Норриса. Короче, у меня есть номера. Дохуя. Ну, давай парочку накидаем. Так, что тебе... Так, бля, сейчас ирок дырок найду. Они... А, дырки постоянно работают. А вот дырка от Ани есть как раз. Дырка от Ани. Давай я тупо сейчас открою чат, буду тебе в чат писать. Ну, в чат скайпа номера. Так, наговаривай просто, да и все, что у меня тут... Открыто все. Ну ладно, 958. 958. 874. Ага. 93, 99. 93, 99. Угу, набрал. Угу. Херачу. Музыку вырубаю. Давай. походу не возьмут. Короче, не соединяется нихера. Висит, да, тупо в наборе? Да. Брал его. Так. Есть еще 996. Подожди. 996. 427. Через 427. 84, 34. 84. 34. Набираю. Ага. Все, вы гулять пошли. Угу. Все, я могу материться, мои гулять пошли. Ну, та же история. Тоже? Ну, та же история. То же самое. Так как их удалить нахер? Номер не отвечает. Оставьте сообщение на... И нах! Так... Еще есть 961. Будь здоров. Благодарю. Слушай, я могу походу набирать от тебя. Я же к тебе подключен, правильно? Ну попробуй. Сейчас, ну-ка. Попробуй. Ага. У меня здесь, ребятушки, у меня здесь мини подошла. Подошла? Спасибо. Расти большой. Поздороваешься? Хочешь? Да, я потихоньку отойду. Поболтай. Ребята, всем добрый вечер. Я немножко тут пропустила все. Малая мне там показывала моду свою. Так что была увлечена ребенком. Сейчас подошла к вам немножко побыть с вами. Пока коллектор минус отошел немножечко. Привет, привет, привет. Привет! Да он поссать пошел, 100%. Ой, ну Игорь, ну не надо уже все карты тут на стол раскладывать. Нет, он, может, пошел чаек себе подогреть, но хотя чай всегда наливаю я ему. Ну вот, ну вот. Юрий Аркадьевич, привет, привет. О, Юрий Аркадьевич сразу такой. Конечно. Навострил усы свои. Да, да, да. Всем привет, привет, ребятки, всем привет. Че, Игорек, вы там на прозвоне, я говорю, я все прослушала, все просмотрела. Вернее, ничего не просмотрела, потому что занята была. Моя модница маленькая, там он мне там все показывала свою всю моду. Ну, пытались дозвониться, пару раз дозвонились, и вот. Ну, и сейчас пытаемся. Ну, я как раз зашла, Вова, смотрю, тут это, пытался позвонить и что-то. Такой мне тихо-тихо. Я такая тихо-тихо захожу. Тут Полина у тебя спрашивает, а сколько можно прожить без секса? А сколько можно прожить? А где ты прочитала? Я что-то не вижу. А вот там повыше. Где? Так, будь здоров. Так, Вовочек. Вот, повыше, повыше, повыше. Оп. Расти большой, Полина, долго, но и неинтересно. Будь здоров, мини. Так, Аркадий, что-то там у тебя с курочкой. Так, а что у Аркадия с курочкой? Аркадий, что у тебя с курочкой? А, он разделывать. А, он там даже кто-то не наливает, уже ждут курятину. Что там, Юрий Аркадьевич, что там с курятиной-то? Люди ждут, не наливают. Мини-привет. Так, Игорек, ты что ты меня в заблуждение вводишь? Я не вижу. Да нет, нет, вот я даже сейчас скопирую вот так вот, скопирую. Давай, давай, копируй. И ставлю в чат. Вот, я люблю видеть своими глазами. Вот. Это она вот написала, чуть повыше там было. А, ну, наверное, меня не было. Это, нет, наверное, на тебя услышал. Наверное, когда у вас там, может, какие-то свои там разговоры, что-то было. Полин, я не знаю, сколько можно прожить без секса. Можно очень долго. Мы вообще о таком не говорили, я не знаю, к чему это она. Полин, а к чему это у тебя? Так, мне звонят. Уже не звонят. Ну, так сколько можно прожить? Не знаю, можно и долго прожить. Ой, я вообще не я, всю жизнь живу, и нормально. Нормально? Да, я ж девственник. Круто. Ты да. Молодец. Я берегу себя. Это круто. Игорь, а что ты делаешь по ночам? Сплю. Сплю и ем. Спишь и ешь, блин. А, ну ешь, да, да, понятно. А, и либо ты готовишь там, да? Да. Понятно, чечевицу, да? Суп из чечевицы. Ой, ой, ну, ладно. Был у меня косяк, господин. Ты понимаешь, что он запомнился. Игоря в эфире. Так, дети от Святого Духа у отца. Иннокентия? Да? А, никого нету? Он Феофан. Я Иннокентий, он Феофан. А, блин, точно, я что-то это... Заблудилась уже. Арюбелый спрашивает, Антикал 2, почем девственность нынче? Она не продается. Знаю женщину, ей 63 года и жила без секса, бля. Нифига себе, монашка. Полина, я с тобой согласна. Бедная женщина, бедная. А что он там, усался, что ли? Да походу, ну, а чё? Чё человеку делать? Думает, я села, всё, теперь можно и обоссаться. Вот даже вообще не заходит. Слышу, только что-то там дочь кричит. Ой. Так, давайте не будем сублимировать. Давайте. Вот, я по ночам сублимирую. Ой, я забыл, как это называется. Просто забыл. Ну ладно, Игорек, ладно. А что, так Ксюня не слышно? Она что там, отдыхает с детьми? Она с детьми на улицу пошла прогуляться. У нас дождик прошел и стало прохладненько чуть-чуть. Она решила выйти. У нас тоже погода сегодня вообще что-то сначала было хорошо-хорошо, а потом мы с дочерью еще пошли в магазин. Выходим из магазина, а у нас ливень. Ну, у нас тоже ливень был минут 5. Нет, Игорь, это называется по-другому. Ушел поссать заодно и посрал. Может быть и так. Об этом мы узнаем позже. И тут Арю, короче, в тему. Поздравляю с днем российского флага. Это ты к тому, что пошел поссать заодно и посрал на российский флаг? Ой, Сергей Семенов, я тоже хочу сублимировать. А что это такое? Я бы показал, просто скайп не мой. Ой, Игорек, ой-ой-ой. У меня камера отключена сейчас просто. Ну, а я тут не знаю вообще, как тут что делать. Тут я не в теме. Так, день флага. Всесра ведь был. Всесра? Всесра? Или вчера? Это вчера. Ой, блин. Полина, вчера. Ну ладно, хорошо, вчера. Так. Юринфок.ЛД. Папоротник. Про НДФЛ с разницей долга и стоимости переуступки не совсем так. Разница по цессии. Это не прощение долга. Кроме того, с весны даже прощение долга не влечет в ФНС признание это прибылью. А что там у вас было про НДФЛ? Я не знаю, я отходил. А, ну и меня не было тоже. Ну, что связано с НДФЛ у нас Еще с января месяца нам все покажет. Арипелый, антикал, хорош кукурузу рекламировать. Я? Какой кукурузу? Ты о чем? Игорь, ты кукурузу рекламируешь? Нет. Бондюэль, что ли? Бондюэль. Полина, меня гопник снова атакует. Полина, напиши мне этот номер его. Я его сейчас на прозвон поставлю. А что там за гопник? А Полину какой-то гопник атакует, коллекторский. Господи, Полина, да отматери ты его уже. Так, день флага 22-го. А, Полина говорит, у тебя про котенка. Давай я его тоже на прозвон поставлю. А котенок это кто? Это котенок или это не котенок? Это котенок, да, бандит оказывается, гопник это котенок. Господи, как тут все зашифровано-то. Так, это которые маленькие горошины. Феофилакта Косичкина, это которые маленькие горошины? Это про Бондюэль, наверное. А, наверное. Я, ну, я просто я не знаю, там, маленькие горошины. Я тоже, Игорь, не знаю, как там, маленькие или большие, что там как. Ну да. Анастасия, привет всем, привет, привет. Настя, привет, Геннадий, здорово. Мой красота пришла, Полина пишет. Мой, моя. Гороша. Вот, гороша, это не кукуруза, да. Ну да, да. Я вообще ничего не рекламировал, я... Вот я подпишись вам, на Антикал 2. Вот, Игорь, я же говорила, что вот Вова пошел, да, чай налил себе чай. Да ладно, уже просрался там. Горошина это из гороха. Так, ну что понеслось-то? А кукурузинки из кукурузы, логично же. Ну, конечно. Моя твоя не понимаю. Мальчики кукурузу, а девочки фасольку, естественно. Зерна. Что это кукуруза? Мелочь. Вов, с облегчением. Ты все пропустил, Вова. Все просрал. Все просрал, сказали. Вова, ты все просрал. Да Пухов знает, не знаю. Ну ладно, не страшно. Не страшно, говорит, все хорошо. Спасибо. Так, Косичкина, не отмазывай его. Так, мне звонят, я сейчас, пока без звука. Ну давай, ладно, хорошо. Алле. Я первый раз на стриме у коллектора минус, коллектором минус мини. Мини, какой у тебя смех красивый. Спасибо, спасибо, спасибо. Кто шоколадку там точит? А вы догадайтесь с первого раза, кто шоколадку точит. Ну, конечно, не шоколадку. Так, немножко конфетку маленькую. Коллектор минус, я точу. Ну, он же пошел чаечек себе налил. А вы тут все уже просрал, не просрал там. Наговариваете, что попало. Привет, привет. Арю Белый не успел скинуть, уже сразу набирает. Ребят, прям резко приперло что-нибудь сожрать. правильно, ты не ел уже. Утром как поел, так и все. А что ты утром ел? А ты утром-то, в принципе, и не ел. Бутерброд я тебе только сделала, и все. А там мы сегодня некогда было. Я особенно чувствительна сейчас к сладкому. Догадайтесь, почему? Почему? Сушится, ну, может быть и сушится. Может быть аллергия. Что еще у нас может быть? Парю белый мини, она соленая не тянет? Нет, не тянет. Только на сладкое. Ребят, ну чё вы уже сразу начинаете-то? Надо еще дунуть, вот почему. Че тут, кто тут, дуть? Да, кто-то хочет дуть. Дунуть кто-то кому-то хочет. Это, вдуть это хорошо. Я не сказала вдуть. Это моя пришла. Оказывается, детей бабушки сдала внизу. Так кто беременный, РПК? Да нет, никто не беременный. А ты... Не, у нас тут никто пока не беременный. Феофилакта, я беременная, все сладкое лопала, мне ничего больше не нужно было. Так, мини, так что на сладкое? На сладкое ничего, не знаю даже. Мы сладкое не едим. Ой-ё! А чё это? А чё? Ничего. Блюдите фигуру, что ли? Ну, естественно. Я жару немерено. У меня супруга вообще как сатана. Всё ест и не поправляется. Вот это замечательно. Не, я ем втихушку на работе, пока никто не видит. Вова тут купили такой большой пакет конфет. Он когда вчера, по-моему, говорит, я не поняла, а что конфеты открытые? Я говорю, а что? Говорю, не знаю. Говорю, наверное, мыши залезли в шкаф. А я на работу себе набрала конфет, в шкаф спрятала и сижу там на работе втихушку ем. Кстати, Арю Белый, персонально для тебя. Мы сегодня опять жарим чебуреки с водкой. В смысле, не жарим для тебя, а для тебя это сейчас говорим просто, чтоб ты знал. Да. Жру как не в себя. Ну еще бы дунуть, потом нормально так это, кушать хочется. Вопрос у меня практически каждый день. Звонит автоинформатор из Центра профессионального взыскания. Считают ли такие звонки взаимодействием или нет? Считаются. А вот коллектор минус считается, пишет. Да-да, я знал. Считаются. Арю Белый, Антикал 2 и Добрая Злюка, персонально для вас. Фу! А? Все, ты не брат мне. Все, ты слышала, что он это фукает? На, понюхай. Ага. Это не чебуреки были. Это кофе нюхали. Зажимовок. Тут, короче, Арию Белый против чебуреков постоянно настроен. Он не любит чебуреки, он их объелся как-то раз, с тех пор их видеть не может. И что? Мне кажется, они такие жирные. О, еще одна, ты прикинешь, и мини тоже, типа, жирные. Ну а че? А мне кажется, они прямо вообще там все в жиру такие, все это. Я как представлю, мне кажется, мне аж плохо становится. Мне тут на работе в пятницу предлагали, говорит, давай чебуреки, там кто-то открыл новую какую-то эту чебуречницу, давайте типа попробуем. Девчонки мне говорят, давайте купим вот. В итоге я отказалась и потом спросила у них, они такие тоже сказали, не. Я говорю, я же вам говорила, они сильно жирные. РПК пишет, на, понюхай, я ору. РПК, она мне кофе поднесла понюхать, честно. Да, я их свое... Это, Арю Белый, да, я их в свое время обожрался, до сих пор передергивает и шпроты. Не, ну мы еще не обожрались. Ну мы же домашние такие, мутим не часто. Кстати, постоянно нарываемся, когда жарим на Арю Белого. А вот хороший кофе очень обожаю. Да, хороший кофе это вообще хорошо. Соглашусь. Ну вот, чтобы РПК там не подумал, просто кофе намололи свежемолотое, и супруга поднесла понюхать кофе. Антикал 2, квас домашний норм. Да, пойдет, хороший. У нас Феофилакт. Игорь, прости. Да и ты прости. Да, там херня, там где-то. Класс нормальный домашний, да. Феофилакта спрашивает, мы звонить-то будем? Мы звонить-то будем? А? Он главный звонарь там. На скайпе деньги кончились, говорит Владимир. А, вот оно что. Вот тогда слушайте это, наш голос прекрасный. А, вот Арю Белый пишет, антикал, кофе особенно, который продукт переработки у одних животных. Это же с этого фильма, пока не сыграл в ящик. Да. Что, ты сделала кофе? Сейчас заварится. Брайан вам все говорит спасибо, за что непонятно. А нет, Брайан там задавал вопросы, ему там отвечали. Да, это не... Нет, ну нам, ну, ему вот коллектор минус отвечал. Нет, я тут. Это, Арю Белый, как это кофе называлось в этом, пока не сыграл в ящик? Капанава? Ты не помнишь, как это кофе называлось? Я сейчас даже загуглю, что за кофе это. Феофилакта, ну так нечестно. Ну так нечестно. Капилювак. Арю Белый, капилювак называется кофе это. Капилювак. Что это там коллектор минус говорит? Игорь! Ну ты, Игорь! Он тебе там, это, послушай его, он тебе сказал. А, то в WhatsApp, что ли? Ну, ага. Ага. Игорь! Так, ребятки, я сейчас на 5 минут отойду. Кофе выпьем. Присоединюсь. Я ему сказала. Сейчас он присоединится, сейчас он глянет. Так, Арю Белый. Ксюша, что там за кофе? Скажи, пожалуйста. Любак. Кафе Любак. Сорт, который прогоняет через желудок и прочее слона. Не слона. А? Ребятушки, ну пишите что-нибудь, задавайте какие-нибудь вопросы. Давайте пообщаемся. Феффи Лакта, ну не, ну начали про секс, перешли на какашки. Да про какашки уже забыли, и про секс забыли, уже на кофе перешли, и все. Мини, копил увак. Все, первую партию курочки на мангал закину. Ой, Юрий Аркадьевич, как я вам завидую. Она такая вкусная. От секса до какашек один пук. Это что, у кого как получается? Девочка будет? Какая девочка? Рюбелый мини копил вак, это название кофе. О, спасибо большое. Совсем что-то даже и не слышала, и не знала такого. Феофилакта. РПК, это ты про себя? А, это ты по себе? Юрий Аркадьевич, готовится на стрим с Ларисоном. Юрий Аркадьевич, это что там, водочку, там коньячок, что под курочку? Вопрос. Жерки вкуснее мариновать в соевом соусе с аджикой или с пряностями? Ой, я честно не подскажу. В соевом соусе я только мариную крылышки куриные с медом. Очень-очень вкусно. Юрий Аркадьевич, а водочку курил? Алло, алло, что за тишина? Алло? Алло, слышно? Алло, алло, алло. Мы там это сейчас прослушали. Ты что-то у Ксюши хотела спросить, а мы как раз ушли. А, сейчас все, мне тут уже написали все, как называется, кофе. А, из какашек который? Да, который из какашек, да. Отличный кофе. Да. РПК, всех добрых вечеров, спасибо за стрим. Давай, РПК, удачного прихода. Спасибо, спасибо, всего доброго. Василий, я просто соевый не люблю. А что это тут Юрий Аркадьевич говорит, я водочку курил? И я такая читаю, ты не пойму, водочку курил. Странно. Я тоже уже прочитала это. Купил. Купил. Опять сегодня будет это, Аркадьевич, под водяру. Угу. Там курочку жарит, да. Ребятки, не забываем про донатик. Да, не забываем, ссылка в описании, вот коллектор минус присоединилась. Сергей Семенов. Аркадьевич, какая прожарка, медиум или медиум рейр? Ага, у курицы. Курица с кровью. Генерал-майор, забавно мини смеется. Два звонки такой голос. Мне нравится. А что ты меня пихаешь? Ревновать, что ли? В ухо дашь мне? Я тебя даже не зарежу сегодня, я же сказала. Не зарежешь? Нет. Ого, а что там у вас происходит? Шо? Ксюша, это что у вас там? Он пытается мою ревность вызвать, но у него не получается. Нет. А в начале стрима он меня собакой обозвал. Когда? Было. Ой, Ксюша, ты много еще пропустила. Видимо, да. Он уже столько наговорил вообще. Интересно, я переслушаю. Теперь я все понимаю, Игорь, почему так было сказано. Я девственник. И без секса могу жить. Да? Да. Ну, давай проверим. Не надо. Стоп. Подожди. Ты не разбрасывайся словами. Да, Ксюша, ты тут спросили, сколько можно без секса вообще, в принципе, жить. И он сказал, что вообще можно, да? Так он сказал, нет, что он вообще не живет. Это наговаривают на меня. Мы тут опять про секс, а ребята тут все про курицу. У нас, короче, переходит с секса на кофе, кукурузу, какашки и обратно возвращается. Чебуреки. И чебуреки там где-то между делом. Да. Ну и про водочку там где-то. Что-то тоже мелькнуло. Вот, Иван Нищун. Покупной соевой химии. А вот у корейцев на рынке куплены соус огонь. А еще у них соевая паста тоже весь. И вещь, кто жил в Средней Азии, да, понимает. Да. В Алмате, короче, там был зеленый базар, назывался, такой крытый, и там корейская вся тема продавалась. И я понял, о чем ты, Иван. Филактова Косичкина, прикиньте, сейчас прочитала, что вакцина от короны несовместима с алкоголем. Ну что ж, корона так корона. Выпьем, молодец. Это нам, русским людям, не подходит такое дело несовместимое. Пусть переделывают. Ну, кстати, вот у Аркадьевича же все нормально, у него же была корона. Вакцина. Нет, ну у Аркадьевича была корона, была, он ее победил с помощью водки. Да не было у него. Была, может, это уже непонятно нам. Но тут речь про вакцину, что если тебя вакцинировали, тебе все, кранты... Ну, что ты меня сейчас тупым выставляешь? Я тебя не тупым. Ты меня сейчас тупым выставляешь. Ой, мама дорогая. Все. Сейчас будут все писать, семья, не ругайтесь. Я буду девственником, точно. Обалдеть, Арю пишет. Он свою девственность на продажу выставил в чате. Ты что, кто-нибудь это согласился? Он меня подставляет. Нет, подожди, я не против. Нет, давай. В смысле не против? Игорь, тебя только что продали. Ты мне не нравишься сегодня, что? Это Арио меня вставил просто. Тип вот этот, он меня подставил. Арио никогда врать не будет. Он порядочный человек. Юрий Аркадьевич, все. Ты точно, я девственница буду. Юрий Аркадьевич, не было короны, ошибка была. И не у меня одного в тот день. Юрий Аркадьевич, ты просто ее выгнал спиртом и все. Я знаю, о чем говорю. Сублимирует он. Игорь, это все про тебя, ты понимаешь, да? Я знаю. Василий Пупочкин, девственность сзади. Идите в жопу все оптом. Мне кажется, тут весело у вас. Идите в жопу все, короче. В девственную. Ксюша, тихо, тихо. Вот Арюбелый пишет, антиколба, в понедельник пойду на ковид сдавать. И что ты хочешь, чтобы я ответил после того, как ты меня подставил? Арю, а что, подозрения есть или просто на работе сказали сделать? Вот Арюбелый пишет, антикан, сорян. Да я тоже, я все понимаю. Ну, подставил. Сочтемся еще. Юра Калич, а я ее постоянно на расстоянии держал. Всегда говорил, водка не только лечит, но и всякую заразу отпугивает. Вот. Юра Калич просто так не будет говорить. Я не удивлюсь, если Юрий Аркадьевич еще и подмышки мазал водкой. На всякий случай. Сейчас он тебе ответит. Сейчас ответит. Давай. Твоебываешься. Мама что-то нос забился. Ковид проклятый. Принесу сейчас, сиди. Ой, не подмазывайся. Анна, привет, а мы тут это все обсуждаем. Присоединяйся. Звонят? Подожди, штатив. А, нет, штатива нет, только ручка. Так, я сейчас подойду. Так, ну что, тебе срочно, что ли, да, потом все. Слушай, Игорек, я не знаю, как можно же в теории как-то настроить в ОБДшке звук с какого, господи, с этой твоей херни. Блин, ну вот я хер его знает, она же у меня что же идет звук общий через ОБС, он выдается. Я ху-ху-ху знает. Арюбел, антикал, не надо, я не из актива. Чи? Чё? Чи? Это ты о чём? Чи? Чё у вас там происходит? Я тут отходил так этим, одним глазом. Тут Арю шутник просто. А-а-а, шутеечки. Шутюшечки. Шутямбочки. Ну понятно. Братан, ну ебани хоть ты хоть со своей пи-телефонией, вообще... Ну а как люди не услышат, ты чё? А, подожди, ну ты же звонил как-то, слышно же было, нет? А ОБС же выдает в эфир весь звук, понимаешь? Сыка. Ну а чё, если наушник, ну в смысле микрофон засунуть в ухо, как я вот говорил, не получится. А, тут, погоди, ну блин, а как это сделать? Сейчас, секунду, вот как раз звонят. О. Базарь! Здравствуйте. Здорово. Компания «Эверест», меня зовут Михалева Ольга Викторовна, ведется запись разговора. Пригласите к телефону Ульяна Андреевна. Жанка сейчас не может подойти, она в море плавает. В таком случае вы кем ей приходитесь? Я супруг. Супруг. Будьте так добры, передайте информацию Жанне Андреевне о необходимости... Не передам, не надо. Вот это не надо хуйней заниматься. Выражайте, пожалуйста, корректно, ведется запись разговора. Мне тоже вообще поебать. Вы как супруг располагаете информацию касательно обязательств Жанны Андреевны? Конечно, располагаю. Просто вот располагаю. Может, что еще раз? Чё базаришь? Информацию Жанне Андреевне передайте. Вот не, иди нахуй. Все, пошла? Да, пошла она. Пошла. Все. Не выдержала душа поэта. Феофилакта, она все заклинила на одном и том же. Так. Я располагаю супругу, как хочу и где хочу. Слушай. Бля, хотя надо было ответить так. Филактушка, мужа за ноздри хватай, получи с него свое. Чего ты сам не мучаешься? Нельзя же так. Вредно воздерживаться-то. Я воздерживаюсь и сублимирую. И нормально. Чего у тебя там происходит? Злюка угорает. А чё, ты с нынешнего момента воздерживаешься, да? Вот все, да, теперь вот это. Теперь вот. Да, теперь придется воздержаться. Сдрисни. Пока детственность не продадим, подожди. То, короче, она мое яйцо продать хочет, то теперь жопу. Вообще, блядь. Да подожди. В расход меня пустить просто. Ну, блин. Ну, короче, на прошлом стриме или где-то зашла тема, что у мужика яйцо стоит дохуя. О, как. Что-то слышал такое, ну. И все, она, короче, про это думает теперь. Ну, про девственность, это не моя идея. Да и тут не было про это. Тут... Арю мне все рассказал. Я Арю все это запомнил. Вот, смотри, Феофилак, ты пишешь, ну, он уже устает каждый день-то. Ну... Войди в положение человека, чё. Вон, 28 миллионов долларов за два. И как я могу об этом не думать вообще? Брат, ну 14 миллионов долларов-то, ну чё ты... Нафиг... Я в мини буду думать об этом. Нафиг тебе два-то? Ну да... Да, да. Теперь я задумался. Ну, не мудрено тут не задуматься. Вот Сергей Семенов тоже. Вот видишь, пишут. Наговаривают на Игоря. Да? Да. Вот так. Смотри, куда, говорит, можно яйцо сдать? Ну да, вот еще бы узнать, куда. Это точно. В смысле, зачем сдавать-то вы что? Ой, ептать. Ребятки, извиняюсь, у меня на скайпе кончились бабки, поэтому, сука, а денег у меня, короче, на карте нету. Беда. Такая херня. Поэтому сидим базарим. Ребят, нам уже надо отходить. Теперь дети, мы же бабушке отнесла, теперь нужно пойти погулять хотя бы с дочей. Так что, ребятки, мы отключаемся уже. Всех крепенько обнимаем. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока. Да, все, до связи тогда, все. Пока-пока. Че, ребятки, еще маленько посидим, да? Да тоже будем расходиться. Все равно денег на скайпе ни хера нету. Можем только так поболтать. Ну, если хотите, конечно. Опять опоздала. Анна, ну, ничего страшного. Мой мистер господин. Все, что ли? Где конструктив? Здесь конструктив, здесь. Анна, а я же выкладывал анонсик. Ребятки, ну, кто подписан, но кто подписан, как это, неправильно, да, там, три колокольчика, верхний ставьте, все оповещения. И тогда вы будете все вовремя получать, и все будет приходить обязательно. Вот, и проверяйте подписку, потому что наш замечательный YouTube, очень политкорректный, может вас просто тупо отписывать. Нет, Skype бесплатно, если конференция, да. Но если звонить на номера, то это ни херашечки не бесплатно. Сергей Семенов, какой конкретно, правый или левый, чтобы продать ненужное? Ну да, шанс только один, продать ненужное. Колососом, ну тогда да. Оба продавать. Анна Елгащина, но я думаю, что в зрелом возрасте это не вариант. А вдруг еще нормально стрельнет? Кинь контакт, куда продать? Продам 2 своих и 2 кота. А он согласен? Мистер господин, да? Господин, да какой озабоченный, все орут просто. Просто такая тема, что, ну, блин, она свойственна всем. Все этими делами занимаются. Насчет озабоченных, ну, думаю, вряд ли. Никто не высказал никаких там каких-то совсем непотребных вещей. Просто орем, прикалываемся, отдыхаем, болтаем, шутим. Кота не трогать, согласен. Котика, покладите на место. Давайте, ребятки, еще минут 20 поболтаем. И да, будем завязывать. Лучший анекдот. Ну, лучший анекдот. Сейчас найдем что-нибудь. Косичкина, да, озабоченные. Ребят, ну а что такого-то, да, казалось бы? Ну, все этим делом занимаются. Че, в чем проблема-то? Обычные калы озабоченные. Нет, там, знаешь, орю белый. Калы озабоченные обычно мужики, например, мужскими жопами, да, там, мамами и все такое. Это да, это правда. Они хотят трахнуть наших мам, трахнуть наши жопы. Чтобы кто-то там сделал что-то с их хером. Так долбоёбы, что им тут говорить-то? Анна Елгащина, мне тут странный смс шлют, что записи разговора приобщено к делу. Ну окей. Пускай приобщают, чё хи проблемы. Скажите, что это не вы, и всё, пускай доказывают. Мы озабочены любовью. Ну конечно, ёпта. Красиво сказала, красиво. Задразнила конструктивным диалогом. Да, они сами не знают, что это такое, господи. Они ж дебилы. Ребятки, забыл спросить. Минуточку, внимания. Слушайте, сейчас, ну, на фоне всей нашей замечательной экономики и всего того, что у нас происходит в России с нашей экономикой, у нас сильно активизировались мошенники. Вот эти вот с вашего счета была попытка перевода и так далее и тому подобное. Есть у вас какие-то звонки, диалоги вот с этими красавцами? Если есть, кидайте мне, я их выложу. Если вы их красивенько, хорошо опустили, отняли у них дохерища времени и в конце макнули носом в самые непотребные для них места, то это очень большой плюс. Скидывайте мне такие записи. Я думаю, что нужно сделать отдельный плейлист вот с этими красавцами. Может быть, даже потом, в будущем, если это дело пойдет, то можно даже будет создать отдельный канал вот с такими вот с таким вот разводником. Потому что, ну, эти ребятки никогда не устают. А, как говорится, лох не мамонт, не вымрет. Вот, еще раз, если у кого-то есть такие записи, кидайте мне их в WhatsApp. WhatsApp есть под стримом и есть под каждым роликом. Я обязательно выложу. Пожалуйста, там отметьтесь, кто меня услышал, кто меня понял. И, может быть, кто-то хочет сразу сказать, что у него есть подобный материал. Мне звонили 3 дня назад, но программа не записала. Эх, жаль, жаль. Ах, вот значит как, да, Полина? Ну окей, окей. На завтра назначена выездная группа ко мне. Брокеров. Ребят, брокеры, вот эти страховщики, которые там, типа, а сейчас, короче, новая тема появилась, да, типа, вы выиграли, как же это называется, типа, ваш кэшбэк с банковских карт, у вас там есть куча банковских карт, я слушал такую херню, и типа, за то, что вы им рассчитываетесь, у вас кэшбэк, ну, нам нужно, короче, что-то там перевести, короче, на очередной развод, будьте осторожны, кстати, мало ли что, естественно, никакой такой херни не существует. А вот эти брокеры, хуёкеры, пардон за мой французский, вполне себе тоже подойдут. Вот. Анна Елгачна, если Шакалье приедет, снимайте обязательно. Кстати, ребятки, если есть у кого-то видеозаписи тоже вот этих вот этой петушни, которые приезжают, пытаются что-то качать, и вы им достойно ответили, также скидывайте, обязательно засветитесь. Юрий Аркадьевич, Полинка моя, да забирай, забирай. Василий Пупочкин. Но все-таки знаешь, что скинь эту запись, посмотрим. Может быть, она интересна. Если ты их реально, ну, неплохо так развел, да, как бы потратил их время. Возможно, ты там несколько людей спас от того, чтобы их развели. Так что вполне себе. Дантеса нет. Дантес заходил, но у него дела. Сергей Семенов, когда мне звонили, говорили, что хрен знает где, хрен хренович совершил покупку с моей карты. Вы, говорит, подтверждаете? Я говорю, подтверждаю, и все. Ну да, обычно они сразу впадают в ступор там, и все. Когда мне звонили, я тут также спросил, мол, сколько там денег-то пытаются привезти, а что-то сказали, что-то 3000, я говорю, да и хуй с ним, бога ради, говорит, пускай переводят. И там просто такой тупняк. У них же тоже есть определенный скрипт. Это вы представьте себе, как человек заморочился, чтобы вот эту всю херню, которую он чешет, говорить вот как-то с каким-то автоматизмом, да, чтобы человек поверил. А вот если прислушаться, да, если вы немножко соображаете, он такую хуйню несет. Я даже не возьмусь повторить, потому что, ну, я там мозг сломаю. Такая хернища. Ваш финансовый платеж, тра-та-та-та-та-та-та, что ты чешешь, думаю, дурак. Полина, а что так можно было? Как так? Что? куда, куда? А, не, не, не надо. А, сказать бы, что переводили? Да, да, я, ну так как и говорю. Они все несут чушь. Ну или по таблу им стукать. Да, мистер господин, ты до них и не доберешься, потому что они, как правило, сидят на шконках или под шконкой. Это обычно это сидельцы, либо часто цыгане. Я, честно говоря, иногда не понимаю, потому что звонит чучмек какой-то, и вот слышно, что цыган, прям он два слова связать не может, вот он из скрипта только выбивается, и тут же ты понимаешь, что он дебил. Даже не понимает слов, которые произносят их разъем в башке. В городе есть. Они суд. Фармазонщики. Да, да, фармазонщики. Они ни хрена делают, люди сами всю инфу выдают. Да, да, да, все сами рассказывают. На самом деле. Бахталы, ромалы. Да, да, да, вот эти вот. Я тут слушал недавно ролик. Ёптать, нифига, у нее просто такой прям этот такой акцентище. Ну, надо быть дебилом, чтобы не понять просто, что это не работник Сбербанка. Но они же знают ФИО. А вот это странно, да? Хотя как бы бещельмекельми. Хотя бы с информацией, которая была украдена из Сбербанка, да, слита Сбербанком. По масленнику вроде. А что там, что там по масленнику? Русский стандарт знаю. Что за этот? Как его, господи? Что там за лаха-контора? Елена Ильгачна думала, только мне кажется, что на проводе какой-то чучмек золотозуб. Да нет, не кажется. Или ярко выраженный контора колососов. Или ярко выраженный украинский акцент, опять же, не в пику именно украинцам, да, а именно вот таким вот уёбкам, которые себе места не могут найти. Либо цыганьё заебучее. А вот тут я уже буду, ну, как бы радикально говорить, потому что среди них, по-моему, нет хороших людей. Ух, ничего себе. Это мне? По ФИО, да, деньги не снять. Ребят, вы можете даже им свою, в принципе, карту, номер карты сказать. Главное, три цифры на обороте не говорить. То есть даже по номеру карты они ничего с ним не сделают. После вас захотела кофе. Кстати, кофе рознь. Я вот не люблю, например, этот растворимый. Мистер господин, а чё, какая там контора, не знаешь? Я знаю, что у нас ПКБшники раньше сидели в этом, во флагмане. Достал Восточная банка сопливая со своим предложением выгодным. Ну шлите их по известному адресу, делов-то. Не СВС, а CVC. Не CVS, вернее. Выгодное предложение банка, ну, такая, очень туманная перспектива. Их, в принципе, не априори не существует. Че раздают, че хрустим? Нет, чипсик дали мне. В лапке. Че говорит, хрустим? Через от русского стандарта, через дорогу метров 300. Они раньше затопили за русский стандарт. Слушай, ну я не знаю. не озадачивался, там же вроде этот... Если через Масленников, а через дорогу ты имеешь в виду, то там что там Монро, Чип и Дип, там еще какой-то магазин тканей, а где там контора Калов? Теперь, пожалуй, захотелось. Да, я тебя понимаю, Анна Илгащина. Юрий Аркадьевич, чуть лайк не забыл. Ну и... Полина, калы стали неактивными. Ты знаешь, Полин, я вот который раз замечаю, в году 04-05 ко мне домой приезжали из-за косаря. Да, ну, о чем ты говоришь? В 04-05 году косарь, это еще были деньги, хотя бы какие-то. Так, что я говорил-то? А, Калина, калы стали неактивными, Полина, в смысле, калы и Полина, Калина. Какое-то совпадение есть, да, вот буквально когда в пятницу мне вообще ни один не позвонил, ни один не позвонил. До этого они кого-то, суки, как из рога изобилия просто сыпятся. Вот я понимаю, один бы позвонил, да, хотя бы как-то вот. Ощущение, что они вот либо все кучи звонят со всех банков, либо вообще никто. Почему так, я не знаю. Кстати, с этими говноконторами, которые пытаются втюхать свои говнокредиты, ровно та же ситуация. То ни одного, то просто всей кучи наваливаются. Ты чё? Чё он делает? А Полина, ты погоди, сейчас они день-другой отуплятся и опять начнут названивать. Ко мне 3 года назад в 6 утра пристав с мусором приехали за штраф в 200 рублей. Ну прикольно. Вот люди работают, да, работенка у них. Но они же осознают, что их, сука, ненавидят. И какую херню они тупую делают. Государство свое возьмет. Ну да, все-таки за конторы, за частные, оно не так бьется. Ну, то есть банки, МФОшки. Ну, тут ты прав. Аркадич, старый пряник. открутили, ёбнутые что ли совсем. Только, Дмитрий Демидов, только с сада пришел, нужны выездники, надо КамАЗ яблок собрать. Неплохо, какой город, сейчас назначим. Смотря какую курицу жарит. Да-да-да-да. Это мы сейчас про секс или про жрачку, я не понял. ЕКБ. Полина, походу он жарит какую-то курицу по ошибке. Правильно, правильно, налепи ему, налепи. На лоб налепи ему дизом. Ну что, ребятки, будем расходиться. 3 часа мы посидели с вами. И чуточек позвонили. Чуток совсем. Переходила дорогу в неположенном месте. Штрафовал инспектора. Вот, описали светильничек долго. Ебаный долбоеб. Ой, страна абсурда. Ёшки-матрёшки. Йогурт без даты. РПК знает толк в жарке курицы, а? Антикалушка, братуня, спасибо, что со мной потусил. Будем тоже расходиться. Пойду донат пропивать. На водку-то хватит, я не разбираюсь. На водку хватит, не знаете? Ладно, ребятушки, давайте, если еще раз напомню всем, если у кого-то есть переговоры с мошенниками, которые пытаются развести вас на бабки, если у вас есть видосы с приездами коллекторов и как вы их ставите в будку, скидывайте, будем все выкладывать. Нужно. О, Алексей зашел. Привет, Алексей. Нужно троллинг сотворить. Нужно. Да ну, спасибо за стрим. Да не за что. Немножко не так все получилось. Я Анна Елгачна. Не густо напропить. Умная киса, а ты че молчала-то все время, а? Ты где была? Че молчала? А, все, сейчас побежали к Ларисон. Ну все, РПК, все, проваливай отсюда, все. Не брат ты мне больше. Да, только на газировку. Ну, пойду газировки куплю. На водку не хватит, если только она очень дешевая. Бычий кайф. Ну ладно, что, не в деньгах счастье. Ладно, ребятушки, всем спасибо еще раз. Давайте, был рад вас всех видеть. Новички, старички. Всех люблю, всех целую. Сука, дождь опять пошел, падла. Пишите, кидайте записи, будем выкладывать. Всем спасибо и, ребятушки, до свидания.